Не плачь, Мари. Мы встретимся там, в этом мире. Я ни о чем не жалею, только о тебе. Мне кажется, что без меня ты будешь страдать, ты будешь одинока. Бедная ты моя. Обессилев, король откинулся на подушке и погрузился в тяжелое молчание. «Нет, вы не умрете, вы не умрете, государь!» — воскликнула Мария. «Слушайте, еще есть одна последняя возможность, и я верю в нее». «Что вы хотите этим сказать?» — удивилась Екатерина. «Да», — ответила Мария, — «короля еще можно спасти, он будет спасен. Существует на свете один знаменитый человек, тот самый, что спас в Кале жизнь моему дяде». «Мэтр Амбруаз Паре?» — спросил кардинал. «Да, мэтр Амбруаз Паре. Могут сказать, что он окаянный еретик, и что если он даже согласится помочь королю, то доверять ему все равно нельзя». «Это сущая правда», — перебила ее Екатерина Медичи. «А если я ему доверяю, я!» — воскликнула Мария. «Истинный гений не бывает предателем. Тот, кто велик, государыня, тот и благороден. Я послала за ним надежного друга, который обещал сегодня же его привести». «И кто же этот друг?» — спросила Екатерина. «Это граф Габриэль де Монтгомери». И не успела Екатерина рта раскрыть от возмущения, как госпожа Дейель, первая статсдама Марии Стюарт, вошла в комнату и доложила своей госпоже: «Граф Габриэль де Монтгомери прибыл и ждет приказаний, государыня». «О, пусть он войдет, пусть войдет!» — с надрывом крикнула Мария.